Если ты кого не понимаешь раннего утра, ты что? Голову свою напрасно забиваешь. Это ерунда, это ерунда. Знаю я далекое местечко, пью оттуда чай. Так что если кто-то вдруг тебя запарил, посылай в Китай. Вспоминаешь ты веселые картинки, рядышком вода.